Заключение. Путь домой. Пятница подходит к концу. Я еду по усаженной деревьями дороге к своему дому в Лос-Альтос-Хиллз в Калифорнии. Приближаясь к этому месту, я чувствую, как меня начинают наполнять ощущения тепла, безопасности и покоя. Когда я приветствую жену и сыновей, мое сердце резонирует с образами, которые я так долго создавал в своей голове. И я знаю, что мое место здесь. В моем бывшем особняке сад чахнул и увидал. А сегодня я окружен живой растительностью, вишневыми деревьями, тремя видами яблонь, персиковыми, оливковыми, грушевыми, лимонными и апельсиновыми деревьями, пышно цветущими и приносящими щедрые плоды. Перед домом стоят три паротии или персидских железных дерева. Я люблю их за необычную форму и цвет. Меня также впечатляет дуб, который приехал из Сан-Диего, чтобы стать частью моего дома. Когда его посадили, он был высотой около 3 метров, а теперь вырос почти до 8. Как и паротии, он окружает мое жилище своими ветвями. У входной двери меня встречает успокаивающий звук воды, текущей по древним валунам к маленькому пруду. Этот звук говорит мне, что я могу расслабиться. Я в безопасности. Почти каждый день я прохожу мимо курятника, ульев и домика на сваях, который я построил для своих сыновей. Домик соединен с деревьями зиплайном, протянутым от крыши через заднюю часть двора. Я рассматриваю наш красивый дом, построенный в современном азиатском стиле. Меня вдохновили на него путешествия и книги, и он был задуман так, чтобы создавать успокаивающую атмосферу. Этот дом я тоже спроектировал сам, и прежде чем построить, представлял его себе снова и снова в мельчайших деталях. Впервые его вообразив, я знал, что у него будет эффектное украшение в центре, притягивающее взгляд через все пространство от входа до бассейна. Сегодня я вижу современную бронзовую статую Будды без головы, держащего в руках хурму. Я купил ее на аукционе фонда Далай-ламы, и теперь статуя безмятежно доминирует на заднем дворе. Правда в том, что оставаться на пути – это ежедневная борьба. Я знал, что мне понадобится большая помощь, чтобы следовать внутреннему компасу, поэтому мой дом полон всяческих ориентиров для меня. Безголовый бронзовый Будда помогает мне не теряться в своей голове и всегда возвращаться к сердцу. Хурма у него в руках тоже имеет мощное символическое значение. Сначала она горькая и твердая, но если проявить терпение, она созреет, станет мягкой и очень сладкой. Этот образ вдохновляет меня заботиться о жестких, негибких и измученных частях самого себя до тех пор, пока они не смягчатся и не станут нежнее. Конечно, я по-прежнему иногда сбиваюсь с пути, забывая прислушиваться к своему сердцу и поступаю эгоистично, но теперь я знаю, куда возвращаться. Это место, где меня любят и прощают, и где я могу простить себя. Я смотрю на красивый камень вдоль основания моего дома, состоящий из 5 видов гранита из разных уголков мира. Опытные каменщики составили из них квадраты и треугольники, образующие определенный цветовой узор. Я не переставал читать журнал Architectural Digest с того момента, как нашел его среди сокровищ своего брата, и образ этой разноцветной гранитной стены был взят оттуда. Задолго до начала строительства я держал образ стены в голове и учил свое подсознание искать способ притворить его в жизнь. Если особняк, в котором я ранее жил, был холодным и пустым, лишенным света и радости, мое сегодняшнее жилище – это настоящий дом. Родители жены, иммигранты из России, живут в гостевом домике на нашей территории. Правда, они часто появляются в нашем доме без предупреждения, даже когда я в нижнем белье. У меня никогда не было возможности встретиться с кем-то из своих бабушек и дедушек, но мои дети всю жизнь живут рядом со своими. Сегодня тесть, бывший инженер, курировавший энергосистему Грузии, помогает моему старшему сыну с домашним заданием по физике, а теща объясняет ему продвинутую математику. С этими двумя предметами у меня были большие трудности в детстве, потому что мне некому было помочь. Я знаю, что вечером мы будем сидеть в беседке на открытом воздухе, готовить барбекю на гриле и пиццу в печи, наслаждаться едой и ценить время, проведенное вместе. Возможно, мои сыновья даже возьмут все в свои руки и станут пиццеристами на вечер. После ужина, может быть, сыграем в нашу любимую игру Telestrations, своего рода визуально испорченный телефон, где разные картинки претерпевают забавные и неожиданные трансформации. Часто моя дочь с мужем приезжают к нам в гости на ужин. В такие моменты мы все смеемся, наслаждаемся друг другом и своим окружением. А я радуюсь тому, что оказался в теплой и любящей семье, о которой мечтал. В библиотеке я вижу в рамке фотографию, на которой мы с братом, сестрой и родителями Сидим на диване. Это один из двух снимков из моего детства. Все на нем, кроме меня, уже умерли. Но я чувствую, что наконец смог дать нам всем дом, о котором мы так мечтали. Подобно Джиму Керри, похоронившему чек на 10 миллионов вместе со своим отцом. Глядя на фотографию, я вспоминаю свои корни и ту любовь, которую мы испытывали друг другу. Когда-то мы пытались выразить эту любовь, но обстоятельства мешали нам это сделать. У входа в спальню висит картина в коричневых тонах, нарисованная моим братом. На ней изображен прислонившийся к дереву мужчина. Он играет на флейте и смотрит на озеро. Сколько бы я ее ни поправлял, картина все равно всегда кривится на один бок. Я абсолютно не суеверный человек, но у меня такое ощущение, что это мой брат наклоняет ее, давая мне понять, что он со мной. С одной стороны, я понимаю, что такие мысли нелепы, но с другой, они согревают сердце и напоминают, что близкие люди продолжают жить в наших воспоминаниях. Сидя среди обломков своей жизни в пустом особняке, я понял, что достиг того, что считал успехом, но манифестацией этого успеха стала пустота. Я продолжал носить в себе стыд от детской травмы, который побуждал меня проявлять себя и доказывать другим свою значимость. Ничто из сделанного мной не было достаточным ни для меня, ни для них. Сегодня меня переполняет благодарность за все хорошее, что есть в моей жизни. Я благодарен за второй шанс на счастье и инструменты, с помощью которых применил уроки, вынесенные из прошлых ошибок, к построению новой жизни. Меня все еще удивляет парадокс, которому научила жизнь. Только когда мы считаем себя самодостаточными, мы находим способ внести свой вклад в жизнь. Но только внося свой вклад в мир вокруг нас, понимаем, что самодостаточны по своей сути. Полагаю, именно этому Рут пыталась научить меня много лет назад в «Лавке чудес». И мне потребовалась целая жизнь, чтобы понять это. Долгие годы я испытывал силу манифестации в необъяснимых ситуациях. Только приступив к практике, я целиком вкладывал энергию, внимание и сердце в то, чтобы моя семья всегда могла оплатить аренду жилья и нас не выселили. Совершенно неожиданно у нас на пороге появился мужчина, задолжавший моему отцу за работу, и вручил мне конверт, полный денег. Там было достаточно, чтобы оплатить аренду и закупить продукты. Я помню волнение и радость, которые испытал, когда со слезами на глазах мчался Крут, чтобы поделиться с ней новостью. Тогда я впервые попробовал на вкус истинную силу манифестации. С точки зрения нейробиологии, я не могу сказать, как я повлиял на ситуацию, но ощущение чуда заложило основу моей веры в манифестацию. С тех пор я оказывался в бесчисленном количестве подобных ситуаций, которые противоречат научной логике, но говорят о внутренней силе установления намерения в сердце и разуме. Пришло время освободиться от иллюзий. Они мешают верить в собственные возможности и невероятную силу, которую мы храним внутри себя индивидуально и все вместе. Ожидание того, что некая внешняя сила изменит нашу жизнь, только отвлекает внимание, истощает энергию и обескураживает дух. Для многих из нас это трудный путь, и могут понадобиться годы или даже десятилетия, чтобы научиться видеть разницу между желаемым и необходимым. Методы, изложенные в этой аудиокниге, стали для меня путем, по которому я прошел, чтобы найти ответ. Глядя на безголового Будду и хурму у него в руке, я вспоминаю о том, что нужно следовать за сердцем, и понимаю, что со временем то, что причинило нам боль, сделает нас мудрее и проницательнее. Лежа на спине и наслаждаясь красотой, изобилием и гармонией своей жизни, я вспоминаю хорошую новость. Вселенная не отделена от вас, вы и есть Вселенная. И только вам есть дело до происходящего с вами. Только вы способны управлять силой внутри себя. Это и есть настоящая магия. Текст читал Максим Чечель.